Глава 6. Тактические приемы доказывания. Известно, что цель доказывания – убедить суд в достоверности представленных фактов. Умение убедить – вот то, что необходимо в суде. Гражданское процессуальное право не устанавливает способы, которыми участники процесса должны убеждать суд. Тут действуют не юридические законы, а законы логики и психологии. Доказывание – это сложный психологический процесс, в результате которого у судьи формируется то или иное мнение по делу. Очень важно выявить пункты сомнений, неуверенности судьи. Поэтому необходимо наблюдать за реакцией судьи во время судебного следствия. Процесс убеждения предполагает обязательное выявление доводов и возражений того, кого убеждают. Судья не принимает участие в споре между истцом и ответчиком. По ходу рассмотрения дела они не знают позицию судьи, поэтому и не могут правильно определить его сомнения, выбрать соответствующие аргументы. Достижение цели убедить суд возможно лишь при желании воспринимать доводы. Обязательным условием является установление психологического контакта, который характеризуется положительным отношением к убеждаемому, желанием воспринимать его доводы, наличием полного восприятия и понимания той информации, которая передается. Убеждение должно отвечать таким требованиям. Первое. Соответствовать уровню развития убеждаемого. Второе. Учитывать профессиональные, возрастные, образовательные и другие особенности. Третье. Быть последовательными и логичными, доказываемыми. Четвертое. Возбуждать психическую активность. Пятое. Иметь общие выводы и конкретные факты. Шестое. Иметь анализ известных фактов. Седьмое. Тот, кто убеждает, должен сам искренне верить в то, в чем он убеждает. Восьмое. Учитывать особенности и возможности убеждаемого. Процесс убеждения судьи начинается с момента исследования доказательств и заканчивается судебными прениями. Во время рассмотрения дела по сути, основное внимание сосредотачивается на установлении достоверности тех или иных фактов, которые станут основой для аргументов. Каждое из доказательств представляется суду так, чтобы сформировать у судьи желаемое для стороны впечатление. Тут необходима тактическая грамотность. Цель тактических приемов доказывания – собрать необходимые доказательства, усилить доказательное значение своих доказательств и нейтрализовать доказательства противоположной стороны. В судебных прениях стороны и их представители не придерживаются доказательств, а приводят аргументы, на основании которых делают выводы для убеждения суда. С точки зрения тактики доказывания, наиболее важными являются следующие положения гражданского процессуального законодательства. Первое. Доказательства – это фактические обстоятельства, которые имели место. Второе. Каждая сторона обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. Третье. Суд рассматривает дело на основании доказательств, предоставленных сторонами. Четвертое. То, что не доказано, не существует. Пятое. Оценку доказательств производит суд по своим внутренним убеждениям. Тактические приемы доказывания по предназначению можно разделить на две группы. Первое. Приемы сбора и предоставления доказательств суду. Второе. Приемы исследования и оценки отдельных средств доказывания.